Ну, о чем ты мечтаешь, видя в магазине таких женщин, как я? О чем? Заскорузлые пальцы сжали сосок. Ляг на спину и расслабься, сейчас все узнаешь. Тонкие губы растянулись в улыбке. О, Боже! Прикрыв плечи одеялом, Карен прильнула к поджарому животу Хики. Вопреки ее надеждам, одеяло он тут же скинул, желая наблюдать за тем, что, по его мнению, должно было произойти. Да уж, своего не упустит. «Мне холодно», — пожаловалась она. «Сейчас согреешься?» Уже не в карих, а в черных глазах горел дьявольский огонек. «Только не думай, что это маленькое вступление освободит тебя от главного номера». Проглотив комок отвращения, она развела волосатые ноги Джо и левой рукой взялась за его конец. Застонал Хикки. Хоть бы на секунду отвернулся. Зажмурившись, она продолжала взводить его так, как нравилось Уиллу. Мучитель хрипел от удовольствия, но хищный взгляд будто приклеился к руке Карен. Похоже, это и заводит Хикки. Смотреть, как его ублажает женщина из общества. Так, что пока не взорвется в экстазе, глаз не отведет. Хорошо, умница. Но давай, хочу посмотреть, как ты с собой играешь. Сначала ты должен кончить. Лицо Карен покрылось испариной. В спальне душно, но потела она не от жары, а от страха. Хикки потянулся к ее затылку. «Нет», — запаниковала Карен, — «я знаю, как лучше. Ляг на спину и расслабься. Ты же не хочешь, чтобы все кончилось слишком быстро?» «Не хочу», — простонал Хикки, откинулся на подушке и поднял взгляд к потолку. Рука Карен тут же метнулась к ягодицам, а указательный палец коснулся лезвия. С величайшей осторожностью она провела по всей длине скальпеля, пока не нащупала липкую от пота ручку. Ловко подцепив, женщина вытащила его из тайной норки и зажала в кулаке. «Ну, давай!» — в голосе Джо послышалось нетерпение. Описав полукруг, правая рука Карен вернулась к груди. Подняв кулак к подбородку, она присела на колени. «Лучшей позы для орального секса не придумаешь». «Ну, наконец-то!» — прохрипел похититель. «Нужно сесть поудобнее и поустойчивее, чтобы Хикки при первых же признаках опасности не сбросил». Продолжая взводить набухающий конец, Карен сначала одну, потом другую поставила ноги между бедер Джо. «Поцелуй его». Стиснув левую руку, Карен прижала лезвие к уретре и воткнула буквально на пару миллиметров. Боль от укола Хикки почувствовал лишь через несколько секунд. «Смотри сюда, Джо!» — холодно велела Карен. «И не делай резких движений. Дернешься — тут же потеряешь предмет своей гордости». Брюшные мышцы напряглись. Похититель поднял голову. «Что? Не знаю, чем ты там занимаешься, но мне больно. Держу скальпель у твоего пениса». Карен приготовилась. Сейчас он испугается и резко отпрянет. Пошевелиться боишься, правда, Джо? За долю секунды смущение в карих глазах уступило место шоку. Увидев скальпель, похититель наконец понял, в чем дело. Пропахшее табаком тело напряглось. Хикки будто окаменел. «Какого черта?» — громким шепотом начал он, поднял руку, чтобы ударить взорвавшуюся нахалку, но духу не хватило. Заглянув в глаза, Карен увидела страх, потрескивающий в них слабыми электрическими разрядами.